Явление шестое. Те же без Дегиша. Кристиан умоляюще. «Роксана! Роксана! Все еще меня ты гонишь, мило!» Кристиан. «О, жалься над моей мольбой! Опасность!» Роксана. «Я хочу делить ее с тобой!» Первый гвардеец другому. «Она останется!» Все суетясь, сталкиваясь друг с другом, хватаясь за разные предметы. «Скорее щетки! Мыло! Где гребень? Зеркало! Дай мне иглу сюда! Я разорвал свой плащ! Да где ж у нас вода? Манжеты! Вот щипцы! Эй, одолжи мне бритву!» Роксана к Сирано, который ее умоляет. «Но я сказала вам, хочу я видеть битву!» Карбон. После того, как и он, подобно другим, отряхнул пыль, подтянулся, почистил шляпу, расправил перо и выпустил манжеты, приближается к Роксане и говорит церемонно. «Сударыня, вас привела сюда для нас счастливая звезда. Вот этим господам честь выпала на долю здесь, на глазах у вас, быть может, умереть сейчас. И потому себе позволю представить вам хоть нескольких из них, и это будет им великая награда. Вы разрешаете?» Роксана, кланяясь. «Я очень, очень рада». Ждет, стоя под руку с Кристианом. «Заранее люблю товарищей твоих». Карбон, представляя. «Старейшего назвать вам надо. Барон де Антиньяк Жюзе». Первый гвардеец, кланяясь. «Весьма польщен». Карбон, продолжая. «Барон де Костерак де Каюзак. Барон де Пейриску де Уолиньяк. Барон Мальгур де Аскарабью либо де Салешон». Роксана. «Но сколько же у вас имен?» Смеется. Первый гвардеец. «О, сколько вам угодно! И каждое, поверьте, благородно!» Карбон Роксане. «Позвольте попросить еще вас об одном. Разжать ту ручку, что у вас с платком». Роксана удивлена. «Зачем? Извольте». Разжимает пальцы, платок падает, все бросаются его поднимать. Карбон поднимая. «А нет, друзья, позвольте. Без знамени была компания моя. Теперь вот знамя нам, друзья. И в целом лагере прекрасней не бывало». Роксана улыбаясь. «Оно для вас немного мало». Карбон, прикрепляя платок к своей капитанской пике. «Зато ведь это кружева», — первый гвардеец другим. «Увидевший ее, я умер бы спокойно, когда б я мог еще позавтракать сперва». Карбон, услышав его. «Как? Думать о еде? Но это недостойно гвардейцев, господа. При женщине зачем же вам еда?» Роксана. «Ах, что вы! В лагере свежо и легкий холод невольно в нас еще усиливает голод. Да, да, я адски голодна. Несите мне скорей паштеты, дичь, вина. Вот вам мое меню». Всеобщая растерянность. Первый гвардеец. «О, дичь, вино, паштеты!» Второй гвардеец. «Откуда нам их взять?» Роксана спокойно. «Да из моей кареты. Все... О, Боже!» Роксана. «Надо все скорее нести сюда. Ну что ж вы стали, господа? Мой кучер — человек, ей-богу, бесподобный, незаменимый и на все способный. Взгляните на него. Он вам улыбки шлет. Он все подаст, разрежет, разольет, и даже в 5 минут все это, когда хотите, будет разогрето». Гвардейцы, узнав кучера и бросаясь к карете. «Да это он, Рагно! О, здравствуйте, Рагно!» Роксана, следя за ними. «О, бедные мои! До слез я их жалею. Они не ели уж давно». Сирано, целуя ей руку. «Позвольте мне приветствовать вас, фею. Свершили чудо вы, и добротой своею им облегчите смерть». Рагно, стоя на козлах, как уличный комендант на площади. «Привет вам, господа!» Общий восторг. Гвардейцы. «Виват! Виват!» Рагно. Дорогою сюда, пока нам пылкими испанцами победы одерживала госпожа моя, старался незаметно я вам привести сюда обеды. Аплодисменты. Сирано Кристиану тихо. Хм, Кристиан. Рагно. Галантность их им не позволила заметить. Вытаскивает из-под козел блюдо. Галантину. Аплодисменты. Первый гвардеец. О, что за дивная картина! Блюдо переходит из рук в руки. Сирано Кристиану тихо. Два слова, друг. Рагно. И силой чар своих испанцам дивная Киприда так затуманила глаза, что спрятать между тем успела Артемида подарок свой. Вытаскивает жаркое. Вот, дикая коза! Общий восторг. Жаркое схватывают 20 протянутых рук. Сирано Кристиану тихо. Два слова, Кристиан. Роксана гвардейцам, которые возвращаются со всякой снедью. Но будьте так любезны, поставьте это все. Накрывает на траве. Два лакея, которые стояли на запятках, с невозмутимым видом помогают ей. Кристиану в ту минуту, когда Сирано хотел его отвезти. Но будьте же полезны. Кристиан помогает ей. Сирано встревоженный делает ему знаки. Рагно. Индейка с трюфелями. Вот павлин и даже не один. Вытаскивает все это. Первый гвардеец, отрезав себе огромный кусок ветчины с восторгом. Ну, я теперь умру героем. Да не придется нам покинуть этот мир, пока мы на прощанье не устроим такой кутеж. Видя Роксану, быстро поправляется. Валтасара в пир. Рагно, кидая им подушки из кареты. Подушки все полны перепелами. Шум, распарывают подушки, радость, смех. Первый гвардеец. О, черт возьми! Рагно, передавая бутылки. Вот вам вино. Гвардейцы. Вино! Роксана, бросая сложенную скатерть в лицо Сирано. Эй, разверните скатерть, Сирано! Проворнее, что это с вами? Рагно, потрясая каретным фонарем. Вот в каждом фонаре устроено у нас хранилище для пищи. Сирано Кристиану тихо, пока они расстилают скатерть. С тобою должен я поговорить сейчас. Рагно, впадая в лирический тон. Вот видите, а это кнутовище все из колбас. Роксана, наливая вино и протягивая стаканы желающим. «Да черт возьми, раз убивают нас, все для гасконцев, да. Нам до других нет дела. Ха-ха, теперь бы я взглянуть хотела на графа. Посмеемся мы над ним. И если он придет, его не пригласим». Переходя от одного к другому. «Не торопитесь же, нельзя так быстро кушать. Вот, выпейте вина». О, время есть у нас, о чем вы плачете? Что огорчает вас? Первый гвардеец. Мне слишком хорошо. Роксана. Меня должны вы слушать. Извольте перестать сейчас. Не то уйду от вас и наливать не стану вам белого вина. Эй, хлеба капитану. Вам хлеба? Вилку? Здесь, позвольте, я подам бокал шампанского. Еще цыпленка вам? Смеясь. «Пожалуйста, здесь скромность неуместна. Еще отрежу я». Сирано следует за Роксаной и помогает ей. Руки у него полны тарелок. «О, как она прелестна!» Роксана, подходя к Кристиану. «А вам?» «Кристиан, мне ничего». Роксана. «Нет, нет, вина с бисквитами. Вот так». Кристиан, пробуя удержать ее. «Ты мне сказать должна. Зачем? Постой. Дай мне сначала несчастных этих подкрепить. Сейчас. Я все тебе скажу». Одному из гвардейцев. «О, я и не видала, что ничего уж нет у вас». Лебре, уходивший в глубину, чтоб передать часовому на конце пики кусок хлеба. «Дегиш идет сюда». Сирано. «А, прячьте все быстрее. Тарелки, хлеб, вино, скорее». Крагно. «На козлы полезай опять. Не будем вида подавать, что было здесь. Все спрятано искусно». В одно мгновение все унесено в палатки, прикрыто плащами и шляпами. Дегиш быстро входит и, остановившись, принюхивается. Пауза. Явление седьмое. Те же и Дегиш. Дегиш. Что это значит? Как здесь пахнет вкусно? Первый гвардеец, небрежно напевая. То-ло-ло-ло. Дегиш, останавливаясь перед ним. Как вы красны! Что с вами? Первый гвардеец гордо. Кровь кипит в предчувствии войны. Второй гвардеец напевает. Пум-пум-пум-пум. Дегиш, оборачиваясь. Что это? Так, просто песенка. Дегиш. И вы красны, как мак, и очень веселы. А это так, ввиду опасности, вот сердце и согрето. Дегиш, подзывая к себе Карбона. Пришел сказать я, капитан. Останавливается в изумлении. Однако же и вы... Карбон весь пунцовый, пряча бутылку за спину, слегка заплетающимся языком. «О, я...» Дегиш в сторону. «Он словно пьян». Карбону. «Я приказал оставшуюся пушку перетащить сюда». Показывает налево за кулисы. «Левее. Вы можете воспользоваться ею». Первый гвардеец, покачиваясь. «Мы благодарны вам за милую игрушку». Второй гвардеец, Дегишу любезно улыбаясь. «Любезность ваша, граф!» Третий гвардеец также. «Нам право же мила!» Четвертый гвардеец также. «Нас всех она с ума свела!» Дегиш в сторону. «Они сошли с ума!» Громко. «Да, вот что, господа, вы к пушкам непривычны, так бойтесь же отдачи!» Первый гвардеец. «Никогда! Советы ваши неприличны!» Дегиш, делая шаг к нему в бешенстве. «Что вы осмелились?» Первый гвардеец. «От мнения своего не отрекусь! Ха-ха! Гасконцам страх неведом! Они привыкли лишь к победам!» Дегиш, хватая его за руку и тряся ее. «Вы пьяны? Да, но отчего?» Первый гвардеец горделиво. «Как отчего? Я нюхал порох». Дегиш, пожав плечами, отталкивает его и отходит в сторону. Роксане. «На что ж решились вы?» Роксана. «Они мои друзья. Я не покину храбрецов, которых на смерть вы обрекли. Обязанность моя велит остаться мне». Дегиш. «Молю вас, уезжайте». Роксана. «Нет». Дегиш. «Это ваш ответ?» «Да, окончательный». «Подайте скорее мне мушкет». Карбон. «Что это значит?» Дегиш. «Что? Что остаюсь я с вами?» Сирано. «Вы показали смелость, наконец». Первый гвардеец. «Ужели даже с кружевами он стал гасконцем? Молодец! Накормим же его и бросим эти прятки!» Вытаскивают еду. Дегиш, гордо скрывая свой голод. «Простите, не привык я доедать остатки. Я буду драться натощак». Первый гвардеец. «Он смел!» Второй гвардеец в восторге. «Он горд!» Третий гвардеец также. «Он наш земляк!» Гвардейцы пляшут. Карбон, незадолго перед этим исчезнувший за откосом, показывается на гребне. «Я выстроил, солдат! Они готовы в дело!» Показывает на ряды пик за откосом. Дегиш Роксане с поклоном. «Перед сражением обрадуйте солдат и сделайте им смотр», — предлагает ей руку. Роксана. «Готова я», — поднимается на откос. Все пики склоняются перед ней в виде приветствия. Радостные возгласы, она кланяется. Солдаты. «Виват!» Кристиан, подходя к Сирано. «Она не слышит нас. Ну, говори же смело, что ты хотел сказать? Скорее говори». Сирано. «Я буду говорить с тобою откровенно. Она заговорит о письмах, несомненно. Не удивляйся же. Чему?» «Чему? Смотри. Не удивляйся же. Ах, это... В чем же дело?» Сирано. «Мне это в ум прийти успело, когда увидел я ее. Я поручение исполнял твое, пожалуйста, не удивляйся. Кристиан. Да что такое? Ну, решайся. Сирано. Я чаще ей писал, чем ты меня просил. Кристиан. Что? Да, писал ей иногда я, тебе о том не сообщая. Кристиан. Но как же письма ты носил со времени блокады? Тебя же расстрелять могли и без пощады. Скорее говори. Сирано. О, проскользнуть легко мне было до зари. Кристиан. Но сколько ж я писал в течение недели? Два, три, уже ли больше? Пять? Сирано. Нет, больше. Каждый день писал ты, неужели? Два раза в день. А, и для этой цели ты не боялся жизнью рисковать. Теперь я понял все, да, все теперь я знаю. Сирано, видя приближающуюся Роксану. Она идет, молчи, тебя я заклинаю. Быстро входит в палатку. Явление восьмое. Роксана, Кристиан, в отдалении суетятся гвардейцы. Карбон и Дегиш отдают приказания. Роксана, подбегая к Кристиану. «Мой Кристиан, теперь я вся твоя!» Кристиан, беря ее за руку. «Но все-таки скажи, скажи мне, дорогая, зачем, опасностью такой пренебрегая, ты к нам приехала?» «Тебе отвечу я. Те письма чудные, что ты писал мне, милый, меня заставили на все пойти». «Как? Письма?» «Да, прости меня, прости, но я привлечена их непонятной силой. Тем хуже для тебя. Зачем писал ты их? Жить дольше без тебя не стало сил моих. Они все пламенней, томительней все были, они меня совсем с ума сводили, и я не вынесла. И вот я здесь с тобой». Ты понимаешь ли, мой милый, дорогой? Ничтожных слов пустые сочетания, и из-за них пустилась ты в скитанья? Я не пойму. О, милый, не зови ничтожными слова твоей любви. Ты помнишь ли всю негу ночи лунной и аромат цветов, и рокот струнный, когда тебя у моего окна я слушала восторгом вся полна? О, эта ночь! Ее я не забуду. Жасмина запах, шелест, блеск повсюду. Я слушала тогда тебя в тиши, и голос твой вливался вглубь души. С тех пор тебя навек я полюбила, и слов твоих таинственная сила в душе моей и до сих пор звучит. Навеки ею мой покой убит. Когда же эти письма я читала, и памятью невольно улетала к той майской ночи, дивной, голубой, казалось мне, что я была с тобой, и их язык, влюбленный и знакомый, охватывал меня своей истомой. Я не могла, и вот моя любовь, я это все хочу услышать вновь. Поверь, мой друг, что Пенелопа даже забыла по своей несносной пряже, когда писал влюбленный Одиссей такие письма, пламенные ей. Тогда пришлось супруге этой мудрой, не уступив Елене златокудрой, в безумии любви своей забросить все, шерсть, пряжу, и скорей отправиться за милым Одиссеем. Целуй меня, а то мы не успеем. Кристиан. Но, милая... Роксана. Я их читала без конца. Я целовала дорогие строки, и я была твоя. Да, были мы далеки, но бились сообща у нас сердца. Я каждую запоминала фразу, ведь каждая из этих милых строк твоей души слетевший лепесток. О, их огонь меня увлек, могучий, искренний. Кристиан. Так это видно сразу? Еще бы, милый мой! Кристиан. И ты, и я теперь, о мой возлюбленный, мой дорогой, поверь, просить хотела б я колено преклоненно, но ты сейчас же поднял бы меня. Просить тебя, ты слышишь, униженно, пред гением твоим всю душу преклоня, прости меня. За что? Увы. Могила, быть может, уж близка для нас. Простишь меня в великий этот час, что в легкомыслии своем я полюбила тебя за красоту твою сперва. Кристиан испуган. Роксана! Ах, твои слова! Роксана. Потом, возлюбленный, я глубже думать стала, и только за нее любить я перестала. Я стала понимать, хоть красота твоя еще владела мною, но в красоте иной, великой, неземною увидела твой дивный гений я. Кристиан. Ну а теперь, о мой любимый, увлечена я красотой незримой. Тебя люблю я, страстью вся дыша, но мне мила одна твоя душа. Кристиан. О, Боже мой! Роксана. И вот дорога к счастью. Люблю тебя безумной пылкой страстью, и для меня теперь, мой милый, ты являешься в божественном сиянии неприходящей вечной красоты. Земные мелкие желания теперь умчались далеко, и я люблю тебя, и мне легко-легко. Кристиан. Мой Бог! Не веришь ты такому упоенью? Вели же прочь лететь докучному сомненью. Роксана. Верить мне с трудом лишь можешь ты, я понимаю, да, но это правда все же. Я не хочу такой любви, о Боже, мне прежняя твоя любовь была дороже. О, нет, нет, ты не прав. Нам дороги цветы не формой лепестков, а дивным ароматом. Теперь моя любовь, как жизнь и смерть, сильна. Тебя любила б я несчастным, небогатым и даже... Кристиан. О, молчи! Роксана. Осталась бы верна своей любви, когда б таинственная сила какой-нибудь злой феи иссушила всю красоту твою. Кристиан. Молчи! Роксана. Но почему? Тебя я не пойму. Меня любила бы ты даже некрасивым. О да, любила бы. В твоих словах нет лжи. Клянусь тебе, что нет. Ты счастлив, да? Скажи, что значит этот вздох? Ты стал вдруг молчаливым. Но что с тобой? Кристиан, мягко отстраняя ее. Я вспомнил, что забыл сказать я. Что? Пустяк, указывая ей на группу гвардейцев в глубине. Да, подойди же к ним, им счастье принеси ты. Моя любовь тебя у них ведь отняла. Быть может, через час все будут уж убиты. Поди же к ним, пусть радостно светла твоя улыбка укрепит им силы. Ступай, ступай, они ведь на краю могилы. Роксана тронута. «Мой милый нежный друг!» Отходит к гасконцам, те почтительно окружают ее. Явление девятое. Кристиан, Сирано, в глубине Роксана, гвардейцы и Карбон. Кристиан у палатки, к Сирано. «Эй, Сирано, сюда!» Сирано появляется, вооруженный для боя. «Как бледен ты!» Кристиан. «Она меня не любит, да, лишь ты любим». Сирано. «Опомнись, что с тобою?» Кристиан. «Она увлечена моей душой одною». Сирано. «Нет, нет, душою только, да, так значит, ты любим». Сирано. «Нет, никогда». Кристиан. «И сам ее ты любишь». Сирано. «Я?» Кристиан. «Конечно, я это знаю». Сирано. «Что ж, не утаю, что я люблю ее». Кристиан. «Как жизнь свою». Сирано. «Нет, больше». Кристиан. «И ее любил ты вечно. Открой же это ей». Сирано. «Нет». «Нет? Но почему?» «Взгляни же на меня». Кристиан. «Нет, мне она сказала, что и без красоты меня любить бы стала». Сирано. «Она тебе сказала самому?» Кристиан. «Да, да, Сирано. Как счастлив я! Но все же, друг мой бедный, не верь ты ей самой! Пред силою победной великой красоты все ниц падет, пойми! Ну да, я рад тому, что так она сказала, что эта мысль ее на миг хоть занимала, стараясь шутить. Но все же, черт возьми, не вздумай на слове поймать ее несчастный. Уродом сделаться, поверь мне, шаг опасный. Кристиан. Увидим. Сирано. Как? Кристиан. Пусть выберет она, ты все ей скажешь. Сирано. Нет, мне эта мысль страшна. Избавь, мой друг, меня от унижения. Кристиан. Нет, нет, без возражения, ты все ей скажешь. Сирано. Но постой. Кристиан. Нет, счастье твоего своею красотой убить я не хочу, не смею. Сирано. Нет, не смущай меня, оставь. Когда б ты знал... Кристиан. Я сам с собой соперничать устал и не могу считать ее своею. Ты скажешь все ей. Сирано. Боже, Кристиан! Кристиан. Да, прекратим же низкий наш обман. Если я останусь жив... Сирано. О, Боже! Кристиан. Наш брак расторгнут, может быть, легко. О нем никто не знал. Сирано. Но все же... Кристиан. О, я несчастен глубоко. Но я хочу, чтобы меня любили за самого меня. Меня, ты слышишь? Или... Я ухожу. Я осмотрю наш пост. Ты все ей скажешь, выбор будет прост. Сирано. Он на тебя падет, какое ж тут сомнение. Кристиан. Надежду унесу с собой я в утешение. Зовет. Роксана. Роксана быстро подходит к нему. Что, мой друг? Кристиан. Вам скажет Сирано вещь очень важную. Роксана торопливо подходит к Сирано. Кристиан уходит. Явление десятое. Роксана, Сирано, потом Либре, Карбон де Кастель-Жалу, гвардейцы, Дегиш, Рагно. Роксана к Сирано. Какую? Сирано в отчаянии про себя. Он уходит. Роксане. Воображение одно. Пустяк его в смущение приводит. Роксана живо. Он сомневается? О, друг мой! Может быть, он сомневается в моих словах? Скажите. Сирано, беря ее руку. «А разве правду вы сказали? Говорите». Роксана. «Что я могла б его любить?» Останавливается. Сирано, грустно улыбаясь. «При мне произнести боитесь это слово». Роксана. «Но...» Сирано. «Боже мой, оно уж для меня не ново. И некрасивым, да?» «И некрасивым, да». Выстрелы. О, Боже, выстрелы! Сирано пылко. С изъяном злейшим, обезображенным. Роксана. Всегда. И с чувством, может быть, еще сильнейшим. Сирано, теряя голову в сторону. Быть может, счастье, вот оно. Роксана, знаете же... Либре, быстро войдя, зовет Сирано в полголоса. Послушай, Сирано. Сирано, оборачиваясь. «Что?» Либре. «Тише!» Говорит ему на ухо. Сирано, выпуская руку Роксаны с криком. «Боже мой, все кончено!» Роксана. «Что с вами?» «Опять выстрелы». «Ну что там, выстрелы? Пальба? Где Кристиан? Что это?» Идет, чтобы взглянуть в глубину. Сирано в отчаянии про себя. «Не судьба». Роксана. «Что происходит там?» Сирано останавливает ее. «Нет, нет». Роксана. «Взгляните сами». Входят гвардейцы. Они что-то несут, прикрыв плащом и закрывая от Роксаны. «Что там у них?» Сирано, не давая ей подойти. «Ах, это ничего». Роксана. «Но что же вы сказать хотели мне?» Сирано торжественно. Роксана. «Я вам хотел сказать, что гений Кристиана душа и ум и красота его. Все было...» — замолкает в ужасе от того, что сказал. Роксана. «Было? Ах!» — бросается вперед, расталкивая всех. Сирано. «Все кончено». Роксана, увидев тело Кристиана, прикрытое плащом. «О, Боже! Мой Кристиан! За что? За что же?» Лебрек Сирано. «При первом выстреле врага несчастный пал». Роксана бросается к Кристиану. Снова выстрелы, шум, тревога, барабаны, лязг оружия. Карбон. «Клади заряд!» Бежит гвардейцам на ту сторону откоса. Роксана. «Мой милый!» Карбон за сценой. «Стройся!» Роксана. «Мой Кристиан, я здесь, с тобой, не бойся!» Прибегает Рагно, неся воду в каске. Кристиан слабым голосом. «Роксана!» Сирано быстро и тихо на ухо Кристиану, в то время как обезумевшая Роксана смачивает в воде лоскут, оторванный от платья. «Я ей все сказал. Она тебя лишь любит». Кристиан закрывает глаза. Роксана, наклоняясь к нему. «Милый, милый!» К Сирано. «Ужели от меня он будет взят могилой?» Карбон за сценой. «Эй, шомпол вынь!» Роксана. «Ах, холодеет он, мой Кристиан!» Карбон командует. «Скуси патрон!» Роксана, найдя на груди у Кристиана письмо. «Письмо ко мне, мой милый!» «Целься!» «Милый!» Целует письмо. «Последнее письмо!» Сирано в сторону. «Мое послание!» Карбон за сценой. «Пли!» Выстрелы, крики, шум битвы. Сирано, стараясь высвободить свою руку, которую Роксана держит, стоя на коленях. «Мне увести ее придется силой. Они совсем уж близко подошли. Роксане. Однако должен я идти». «Нет, ради Бога. Останьтесь здесь со мной еще немного. Он умер. И теперь не все ли мне равно? Один лишь вы его и знали, Сирано». Тихо плачет. «Не правда ли, он был поэт, блестящий гений? На свете не было, не правда ли, никого прекраснее его?» Сирано мягко. «О да, я для него забыла бы весь мир без сожалений. Какой был дивный ум!» Сирано. «Да-да». Роксана. «Как хороша! Как восхитительно была его душа!» Сирано твердо. «Да, да, Роксана, да». «И вдруг его не стало. Он умер, молод так, прекрасен и любим. О, если бы меня убили вместе с ним!» Бросается на труп Кристиана. Сирано в сторону, вынимая шпагу с горькой иронией. «Да, умереть и мне теперь бы не мешало. Она меня оплакивает в нем». Вдалеке трубы. Дегиш появляется на откосе, растрепанный, раненый в лоб. «Сигнал обещанный. То наши, подкрепление. Еще немного, близко избавление. Держитесь, Францию спасем». Роксана. «О, на его письме я вижу кровь и слезы!» Голос за сценой. «Сдавайтесь!» Голоса гвардейцев. «Никогда!» Рогнов, забравшись на крышу кареты, наблюдает за боем. «Опасность велика!» Сирано Дегишу, показывая ему на Роксану. «Несите прочь ее, пока я буду заряжать. Скорей!» Роксана, целуя письмо слабым голосом. «О, эти слезы и эта дорогая кровь! Прости, прости, моя любовь!» Падает в обморок. Рагно, спрыгивая с кареты. «Она лишилась чувств!» Дегиш на валу гвардейцам в бешенстве. «Держитесь!» Голоса испанцев. «Что? Угрозы? Сдавайтесь!» Голоса гвардейцев. «Ни за что!» Серано де Гишу. «Вы доказали нам, что храбры вы. Теперь бегите!» Указывая на Роксану. «Чтобы спасти ее!» Де Гиш. «Сказать я должен вам, что вы, сдержав врага, победу нам дадите!» Поднимает Роксану и уносит ее с помощью Рагно. Серано. «Умрем, но Францию сумеем мы спасти!» Кричит вслед уходящим. «Роксана, милая, прости!» Шум, крики, многие гвардейцы появляются раненые и падают на сцене. Серано, бросаясь в бой, сталкивается на гребне откоса с Карбоном, истекающим кровью. Карбон. «На помощь, Серано, на помощь! Мы слабеем! Я ранен в голову ударом бердыша!» Серано. «Не бойтесь, мы ответить им сумеем. Недаром мести требует душа. Я должен отомстить за Кристиана и за счастье погибшее мое!» Кричит гвардейцам. «Вперед, смелей, на помощь мне, Роксана!» Втыкает в землю пику с платком Роксаны. «Вот знамя с шифром дорогим ее! Гордись же им, счастливое копье! Вперед, друзья, смелее! Играй нам, Бертранду! Так будет смерть милее!» Старый музыкант играет, раненые гвардейцы поднимаются, другие, сбегая с насыпи, собираются вокруг Серано и его знамени. Карета наполняется людьми с аркебузами, некоторые влезают на крышу, превращая карету в редут. Первый гвардеец, показываясь спиной к зрителям на гребне откоса и продолжая сражаться, кричит. «Они идут сюда!» — падает мертвым. Серано. «Ага, пришли! Мы их салютом встретим!» Откос мгновенно покрывается массой испанских солдат. Они разворачивают свои знамена. Серано. «Вперед! Смелей! Пли!» — залп. Испанский офицер. «Пли!» — гвардейцы падают. Испанский офицер, снимая шляпу. «Что это за отряд? Солдат подобных этим я не встречал. Здесь каждый смерти рад. Кто может мне сказать, что это за отряд?» Серано под свист пуль. «Дорогу гвардейцам гасконским! Мы дети одной стороны, и нашим коронам баронским, и нашим мечам мы верны!» Бросается в сопровождении нескольких оставшихся в живых гвардейцев вперед. «Дорогу! Дорогу гасконцам!» Шум битвы заглушает его слова. Занавес.